когда меня спрашивают, скажите, будут африканцы или камерунцы чемпионы мира, возможно ли это когда-либо? По таланту, думаю, что да, там в течение каких-то обстоятельств и можно решить. Но все, что вокруг футбола, там вот в Камеруне, в всяком случае, не хватает порядка, дисциплины. И никак-то из этого не могут вырваться, из этого состояния, положения до сегодняшнего дня. Не будет нам чемпионата мира. Молодцы, ребята. Молодцы. Мы проигрываем. Всего один мяч. Пусть игра у вас не клеилась. Мяч не держался, но вы сделали главное, что я просил. Сохранили дисциплину. Не понеслись вперед. И не пропустили еще трешку. Я не уверен, что это было правильно. Они изучили нас. Но теперь я изучил их. Франсуа, больше не возвращайся в опорную зону. Он по-другому не умеет. Заткнись. И слушай тренера. Они играют высоко. Значит, кто-то должен держать их защиту в напряжении. Они очень хорошо накрывают нас на флангах. Татау, если начнешь смещаться в центр, покажу тебе фото моих дочерей. А можно две? Пацан, Мбумбу, помогай выходить из обороны с мелким пасом. Ну, стеночкой. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, понял? Белый колдун говорит, что Мбумбу слишком жадный. Мбумбу не такой. Львы, обнялись! Команде Камеруна замена. Андре Канабиик уходит с поля. Вместо него выходит Эммануэль Мабоанг. Я теперь не любимчик. Пусть отвыкает от тебя. Во втором тайме сенегальцы продолжают играть в активный прессинг. Как только камерунец получает мяч, его сразу же накрывают два игрока. Подача в штрафную. Нконо играет надежно. В этот раз он не выбивает мяч в нападение, а выкатывает центральному защитнику. Снова прессинг. Отдать вратарю. На помощь приходит 14-й номер Татао. Мбумбу! Какая стенка! Половина команды отрезана. У Камерунун численное преимущество. Мбумбу отдает на Мабоанга. Маканаки. Амамбик в отличной позиции отдает под удар. И мяч пролетает выше ворот. Сам, Франсуа, решай. Это уже не игра в одни ворота. Камерун умело перестроился и теперь перехватил инициативу. Мбумбу отбирает мяч чисто. Хотя игрок Сенегала до сих пор лежит на газоне. Камерунцы останавливают атаку и выбивают мяч за пределы поля. Очень благородно с их стороны. Это называется фейерплей. Как быстро камерунцы разыграли мяч. Татау снова сместился в центр, пробрасывает мяч на ход. Прострел. Штанга. Хорошо. Это был то ли прострел, то ли удар. Великолепно играет 14-й номер. Номинальный фланговый защитник успевает играть и в центре полузащиты, и делать забегание на чужой половине поля. Игроки берут с него пример и тоже постоянно перемещаются. Счет по-прежнему 1-0 в пользу Сенегала. В случае проигрыша Камерун останется без чемпионата мира. Три минуты до окончания матча. Атака сборной Сенегала. Камерунцы к ней прекрасно готовы. Адама забрасывает мяч в штрафную. Татау перехватывает. Что это значит? Где ты игру рукой увидел? Пенальти? Очень жаль, товарищ непомнящий. Ты тут позади? Я тебя заколдую. Кресла корой покроются. Зачем ты так поступаешь? Такое чувство, будто игроки Камеруна сейчас растерзают судью. Валерий непомнящий всячески успокаивает свою команду. Он что-то говорит вратарю Нконо и показывает ему число 6. Что значит число 6? Кажется, камерунцы смирились со своей участью. Бить пенальти вызвался Диалло. Если уж он смог поразить ворота с дальней дистанции, то пенальти для него расплюнуть. Как будто они стоят за воротами. Разбег! Невероятное спасение! Нконо как будто заранее знал, куда полетит мяч. Игроки обнимают вратаря, но он отгоняет их, дает им затрещины. Нконо сразу разгоняет атаку. Бумбу на Маканаке, передача на Амамбика. Какой рывок! Амамбик продавливает защитников, рвется к воротам! Франсуа Амамбик забивает первый и самый важный гол за свою команду. Эти львы все еще в деле. Вот артисты. Как это произошло? Я не понимаю. Я, если честно, тоже. Увидимся на Кубке Африки. Они упали, как кегли. Эй, я сам думал, куда ты прешь на трех защитников? Коуч знал. Я тоже был нападающим. Я первый раз получил такое удовольствие. Мне было бы интересно с тобой поиграть. Когда я снова попаду в основу? Да, коуч? Работать надо, а не жаловаться родственникам. Верблюд, плюнь на него, чтобы он курить перестал. А я не на тренировке. Месье Валерий, а почему вы отказаться от интервью после матча? А что тут говорить? Все все видели сами. За такой матч Бумбу должен долго благодарить богов. Вы всегда так отказываете. А зачем лишний раз рисоваться? Еще раз говорю, игра все расставляет на свои места. Болельщики хотят знать своих героев. Коуч, когда вы выполните обещание? А я что-то обещал тебе? Да шучу я. Ты тоже ранимый? Как приедем, заходи в гости. А пока я назначаю тебя капитаном команды. Их, спасибо, коуч. В Камеруне, если тренер отец, то капитан, сын или зад. А я за тебя даже собаку не выдам. Как скажешь, Пепе пес. Андре, ты че такой мрачный? Ты не рад за брата? Ну ты же сам хотел, чтобы он играл в сборную. Ты обиделся на замену? Да это не потому, что у меня на тебя зуб. Я вижу игру со стороны. Я веду к результату, понимаешь? Этого результата недостаточно. Ты прав. Так, внимание! Чтобы все зависело от нас, теперь нам нужны только победы. Нигерия уже через неделю. Так что сохраняем тонус. Ага, давайте тренироваться на верблюдах. Ну, давайте. Отрабатываем игру головой. Мне! Кто потеряет мяч, слезает с верблюда. А кто попадет в зимучие пески? Нигерия — это одна из сильнейших африканских команд. Но Франсуа Амамбик никого не боится. Он забил красивейшим ударом с лету и принес Камеруну победу. До очереди Ангола. Это у углового флажка. Подача! Гол! Гол! Есть! Счет становится 2-1. Ангольцы ничего не могут сделать с подключениями защитников. Похоже на еще один скальп в копилку камерунцев. Не расслабляться! Начался Кубок Африканских Наций. Сборная Камеруна стартовала с обидного поражения от команды Замбии. Второе поражение может окончательно лишить сборную Камеруна шансов на выход из группы. Что случилось? Куда делось движение? Только начинается контратака, вы тут же ее замедляете. Коуч, я не знаю, как остальные... На мне тяжело дышать. Просил бы замену. И мне. Эмбумбу. Бертин, ты с Сенегалом в основе. Франсуа, на замене. О, спасибо, коуч. Не радуйся, паровоз. Это нет хорошей жизни. Ладно, просто не подведи команду. Помоги, как можешь. Даниэль, Маканаки до сих пор в лазарете? Еще не вышел, месье Валерий. Понятно. Как там наши призраки из чемпионата Франции? Экике, Белс, хоть кто-нибудь приедет? Может или нет? Ах, забыл, где я. А Роже Мила не звонил, что? Что случилось? Советник Аян, в ярости. Вы проиграли самые слабые команды. Вы же били на году. Ты не видишь, что происходит? В отборочном еще целых две игры. И еще успевать на кубке. Такой был приказ президента. Но игроки не железные. Играть два турнира одновременно. Как это решить? Нужна ротация состава. Нужны дополнительные игроки. Я свяжу вас с советником. Нет, лучше с президентом. Спасибо за Масинга. Подвижный парень. Экеке вернулся. О, смотри, я даже не знал, что он левоногий. Да, правду говорят, что все левши техничные. Только этот заигрывается и не был на сборах. Может, лучше предложишь вариант второго состава? Да тут любых ставь. Будет либо усталость, либо несыгранность. Ты пытаешься взять количество. Это так не делается. Но если у нас такая ситуация, значит, надо от нее отталкиваться. А если нам изменить эту ситуацию? А что ты имеешь в виду? Вспомни, Динамо Тбилиси в 81-м. Они тогда боролись за союзное чемпионство, но сбавили темп ради победы в Кубке Кубков. Лев Рудольфович, ты мне предлагаешь что? Сдавать матчи? Что же ты такой максималист, Валерий Кузьмич? Я называю это расставить приоритеты. Определиться, что важнее, мир или Африка. И на более важный турнир ставить самый сильный состав. Как я это президенту скажу? Просто иначе ты рискуешь вылететь там и там. Месье Валерий, Роже мило пришел. О, теперь у нас звезда есть. Он ждет вас в машине. Приветствую. Погода сегодня хорошая, хоть умывальная бочка наполнится. А как поживаете? Как здоровье? Почему мне звонил президент и угрожал позором перед всей страной? Наверное, он хотел видеть вас в сборной. Он ему подобнее не любит меня. Говорят, что я строю из себя самого умного. Но только ты решил, что я на самом деле умный. Только тебе я нужен. Ну, угрожать я его точно не просил. У моих коллег свой язык. И они сейчас говорят: Роже, помни, что тебе 38 лет. А я уже после 25 играть не мог. Даже немного завидую парням, когда они носятся. Колени необычно хрустят, когда давно не разминался. А ты мне мешать не будешь? Коч, замену! Коч, а ты хочешь, чтобы я умер? Сборная Камеруна сегодня проиграли сборной Нигерии в отборочном турнире к чемпионату мира. Шансы команды на попадание в Италию становятся совсем мизерными. Сегодня о футболе высказался советник президента Люк Аянг. Это позор, а не футбол. Президенту пора принимать меры. Если бы не уступчивая сборная Габона отдала очки Тунису, наша команда давно бы осталась неудел. Мне сказали, малярия – это как гриппом переболеть. Ну, для местных, наверное, так. Наверное, надо было пить с тобой этот джин-тоник. Только не приноси мне этих крабов, еще больше тошнит. Сказали, еще есть... Подозрение на диабет. Неприятность эту мы переживем. Светка звонила. Прикинь, замуж выходит артистка. Ого, я как чувствовала. И на какое число? Она забыла, что у тебя еще полгода по контракту? Да нет, не забыла. Поехали домой. Валера, тебя выгнали? Нет, просто хватит. Ты из-за меня? Так я выкарабкаюсь, слышишь? Тут с медикаментами не очень просто. Ты же с посольскими сдружился. Можно все достать. Да уже все. Тут невозможно находиться. Когда мы проиграем, нас разорвут на части. В прямом смысле. Я в это не верю. Уже на вилле понаписали всякого. И я не верю, что ты проиграешь. Ты боишься этого? Меня здесь вообще быть не должно. Да почему же? Пусть эти журналисты пишут, что хотят. И в СССР тоже критикуют. Так же и там. Не хотел наверх. Анекдот вспомнил. Это не из-за мамы. Просто ты боишься. Не хочешь, чтобы на тебя толпы смотрели. Но вспомни, как я тебя стеснялась. В такой же стране нас воспитывали. Не выделяйся, будь как все. Но когда я тебя увидела, ты точно не был как все. как бы ты ни старался скромничать. Да, но была еще одна причина, по которой я не хотел уезжать. Пацаны. Наверное, потому что тебе сыновей не хватало. Но если я уеду сейчас, пацанам придется взять весь огонь на себя. Валера, как бы ты ни решил, я с тобой. Ого, я проспал, что ли? Даниэль, сколько времени? У меня часы отстают. Уже 9 часов. И вся команда в сборе? Они заболели, что ли? Доброе утро, Валерий Кузьмич. Они 20 минут назад пришли. Что, не выдержал? Не получилось научить аборигенов футболу. Заткнитесь! Обоих заставлю носки стирать. Здравствуйте, миссия коуч. Мы не хотим, чтобы вы уезжали. А как вы узнали? Мы ранимые и чувствительные. Мы поможем вашей жене. Только надо будет танцевать. Что вы задумали? Обязательно меня разукрашивать? Это ваша маска, белый колдун. Вы должны снимать и надевать ее, когда танцуете. Я вообще не умею танцевать. Умение здесь ни при чем. Просто слушайте песню, почувствуйте и подхватите. Валера! Как себя чувствуешь? Я до сих пор не понимаю, почему я... Ебаться хочу быть красавцем. Пацаны говорят, что я так выделяюсь над коллективом. Что ты как балерина скажешь? Мой муж сказал, что это все из-за меня. Пусть даже так. Для меня это не игра. Вот она. Мам, что с этим кедом делать? Я всегда предупреждаю, что будет тяжело, что будет больно. Но боль все равно хочет убрать. И вот сердце радует. Просто запомни, будет казаться, что все пропало. Что ничего нельзя сделать. Выход есть.